Эпилог. Музей отстроили. Он стал гораздо лучше прежнего. Теперь в нем не было места пыли и запустению. Музей наводнили посетители, отовсюду слышался радостный смех детворы. Все так, как хотел Винилион. Механический птеродактиль стрелял из глаз лазером, пробивая входные билеты. Между начищенными до блеска экспонатами крутили сладкую вату и подавали в форме динозавров. В холле встречали гостей-аниматоры в костюмах древних ящеров и готовили динобургеры. Веган и вовсе позировал для фото. Или это был аниматор в образе вегана? Так сразу и не скажешь. Вот так все и закончилось. Точнее, началось. Музей все-таки процветал. У Винилиона появился новый прибыльный бизнес. А еще он больше никогда не забывал про день рождения дочери. Дог стал самым популярным экскурсоводом. Он читал лекции малышам, а в качестве экспонатов у него даже были живые динозавры. Как-то в музее даже появился супер-братан. Он хотел подбить на свой курс парочку хулиганов из класса Фила, уверял, что 2 недели вы будете успешными, мужественными мужиками. Но хулиганы назвали его предложение жбонью и убежали. Великий наставник ничего не понял, а зря. Ведь это слово означает «полная ерунда». Все-таки время стремительно несется вперед. И за ним надо поспевать, а не топтаться в сторонке, в очереди замороженным. Короче, они не нашли общий язык. Свое счастье в музее обрели все. А вот Фил, парень, вскоре вернулся в мезозой. Там он в свое удовольствие рассекает над долиной на птеродактиле. Частенько к нему присоединяется и Рина. Крутые виражи, головокружительные пике – все это им очень нравится. Так Фил отправился в большое путешествие, о котором мечтал. И точкой назначения оказался мезозой. Долина постепенно восстанавливалась. Теперь компики, а вместе с ними и Титана Боа, стали здесь незаменимыми помощниками. Всеволод Игнатьевич решил не покидать насиженных мест и тоже вернулся в Динамир, чтобы присматривать за молодежью. Дом на дереве отремонтировали, и деду ничто не мешает днями напролет валяться в шезлонге и любоваться пейзажами. А сам Фил стал тем, кем и хотел. Он теперь доктор динозавров, лечит животных. «У вас никто не болеет?» «Нет? А то залетайте в мезозой!» Читал Илья Дементьев.